Накупив продуктов, коробок с молочной смесью и памперсов, он, как обычно, расписал для Оксаны всю истраченную сумму, потом подумал и выбросил бумажку. Потом купил еще разноцветных игольчатых хризантем и поехал на мойку. Вдруг Маргоша захочет с ним покататься, как раньше. Оксаночку ведь можно оставить на часок с няней. И Маргоше наверняка понравится его новая игрушка. Короткий двухдверный ягуар смешного канареечного цвета, который Денис твердо решил подарить ей на 18 лет, хотя Оксана и категорически не разрешила ему. «Она будет ездить, как я, только с шофером». «Ну вот ты шофера ей подари на совершеннолетие», — огрызнулся тогда Денис и затаился со своим подарком до лучших времен. Он оставил помыть и пропылесосить внутри машину, потому что если Маргоша поедет кататься, там должно быть стерильно чисто. А то вчера вечером он посадил совсем непотребную девушку, правда, с длинненькими, крепко сбитыми ножками в дешевых, собирающихся на коленках колготках. От девчонки пахло камфорой и еще чем-то, что, конечно, мочой не могло быть. Девчонка-то была достаточно трезва, но было похоже именно на застарелую мочу. Он даже в квартиру ее не решился завести. Денис вспомнил и поморщился. Сегодня он чувствовал себя только усталым, добрым дедушкой, и самой лучшей мечтой его было поехать втроем с Маргошей и маленькой Оксаной куда-нибудь на теплые, тихие острова, сидеть там на берегу океана и смотреть, как садится солнце. И чтобы Маргоша не плакала, а маленькая Оксаночка под чужим горячим солнцем чуть-чуть потемнела и хоть капельку стала похожа на кого-нибудь из них. В парке было мало народу, хотя день, может быть, последний теплый день осени был тих, и даже, как показалось Денису, которого вдруг отпустила привычная мучительная икота, прекрасен. Он бродил по пустым дорожкам, разгребая ногами шуршащие, но еще крепкие листья, с удовольствием нюхал влажный воздух и ни о чем не думал. Повернув обратно, он взглянул на часы. 16:45. И вдруг он четко увидел на циферблате сегодняшнее число — 28. Ее день рождения. Денису захотелось поскорее сесть в машину и поехать к дочке. Он убыстрил шаг и, задумавшись, не заметил, как задел паровозик, который какой-то ребенок катил за собой по листьям. Пластмассовый паровозик рассыпался, вагончики разлетелись по всей ширине дорожки. Мальчик лет 5 растерянно оглянулся, взглянул на Дениса и молча стал собирать вагончики. Денис замедлил шаг, а потом вернулся и присел на корточки. Он взял 2 вагона и попробовал их соединить. Денис даже не думал, что где-то еще можно купить такие доисторические игрушки из мягкой цветной пластмассы, сразу напомнившие ему раннее Маргошино детство и очереди в пустом детском мире. Вагончики никак не соединялись. Мальчик смотрел, как Денис крутит их туда-сюда, потом, ничего не говоря, взял их из рук Дениса. «Ты что, один гуляешь здесь?» Мальчик молча покачал головой. «А где твоя мама?» Мальчик показал рукой куда-то в сторону. Денис только успел подумать. «Господи, а может, он не говорит?» Как тот тихо сказал. «Мама нам сок покупает». Денис обернулся и увидел вдали у киоска молодую женщину, на которую показывал ребенок. Высокая, изящная, с короткими каштановыми волосами, она чем-то издалека неуловимо напомнила ему ее. Такую, какой она была очень давно, много лет назад, в прошлой, как будто ненастоящей жизни. Какая интересна она должна была бы теперь быть. «Как тебя зовут?» — спросил Денис мальчика. «Данила», — ответил мальчик и посмотрел на Дениса серьезными глазами странного, темно-серого цвета и с таким знакомым горестным разрезом.